тебя найду и в запахе дождя. Я тебя найду и в песне, я тебя найду и в звездах, ведь тобой вселенная полна.